В нигерийском закрытом акционерном обществе «Хай Данька Групп» недавно состоялся просмотр корейского документального фильма «Храм науки и техники». Он посвящен предстоящему 9-му съезду Кимрсенского социалистического союза молодежи.